Но сочувствие-то где-то растворилось, когда я поняла, что эльф игнорирует мою протянутую руку. «Дрейк», — протянула позади Элейн, но я не стала ждать, пока он пожмет мою ладонь по просьбе герцогини. Опустила ее и улыбнулась. А потом молча повернулась к Элейн и Аравейну и чуть не рассмеялась, заметив, что оба буравят эльфа укоризненными взглядами. «Теперь, когда у меня есть Грей, Эдди, Араилис, Тор, Дарт и Гал, да, теперь мне все равно. Немного обидно, но не более». «Все в порядке», — сказала я. «Но мне хотелось бы знать, каковы наши дальнейшие планы». Элейн перестала испепелять глазами Дрейка и вновь обратила внимание на меня. «Завтра в 10 к мастерской Тора и Дарта подъедет карета. Она отвезет тебя в здание школы. Там на месте и обсудим детали». Только я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, как в двери постучали. Это оказался Грей. «Вы закончили?» — спросил он, заходя в библиотеку сразу после стука, и все присутствующие склонили головы. «Я могу забрать Рональду?» «Да, можешь», — тихо ответила Элейн, выпрямляясь. «Она справилась?» Мужчина смотрел куда угодно, только не на герцогиню. Сама же она не отрывала от Грея напряженного, полного боли взгляда. «Да, справилась». Он кивнул, развернулся и вышел из библиотеки, на ходу бросив: «Пойдем, Ронни». Я посмотрела на Элейн вопросительно. «Вейн, пожалуйста, проводи их до выхода», — сказала она своему мужу. «А я пока поговорю с Дрейком». Я услышала, как эльф хмыкнул. А Аравейн между тем взял меня под руку и вывел из библиотеки. И я едва успела пискнуть на прощание. «До завтра!» «Можно мне кое-что спросить у вас?» «Нет, это невероятно. Я иду по императорскому замку под руку с самим Аравейном. С ума сойти!» «Конечно, Ронни. И повторяю, можешь называть меня на «ты».» Я вздохнула. «Ага, слышала. И вас, и Элейн. Может, и императора тоже?» «Возможно». Мак улыбнулся. «Эдигар любит простое обращение и ненавидит расшаркивание. Если ты ему понравишься, запросто предложит называть себя на «ты». Я ужаснулась. «Я? Понравлюсь? Да с какой стати ему вообще со мной знакомиться?» Улыбка Аравейна почему-то стала ироничной. «Не отвлекайся, Ронни. Ты хотела что-то у меня спросить. Я жду». Я поджала губы. Теперь понятно, у кого Грей научился переводить в разговоре стрелки на другую тему. Араэу. Любопытство пересилило обиду. Араэу, которая растет во дворе замка. «А что с ней?» «Раньше я читала об этих деревьях только в книгах, но никогда не видела. И в книгах не было ни одного упоминания о том, что прикосновение к Араэу способно вызывать галлюцинации, а со мной сегодня это случилось». «Вот как», — протянул Аравейн. «Любопытно. Что ж, я отвечу на твой вопрос. Араэу, как и любое другое существо, наделенное душой, непредсказуемо. Если тот, кто захочет прикоснуться к коре Араэу, не понравится дереву, оно может и ударить. Наша Араэу обычно всех дубасит так, что только успевай лечить. Особенно доставалось Раташу, когда он маленьким был. Грей в этом плане везло больше. Но если Араэу понравится тот, кто к ней прикоснется, в редких случаях она показывает ему то, что ей хочется. Я не знаю, что видела ты. Иногда Араэу показывает будущее, причем не всегда твое. Иногда прошлое». Я в задумчивости почесала переносицу. «А как это можно выяснить?» «Единственный способ — спросить у нее самой. Не факт, что ответит, но попробовать стоит. По крайней мере, Нара она когда-то ответила». Сердце будто чья-то невидимая рука сжала. А ему... Я задохнулась, не в силах вымолвить ни слова. Но Аравейн как-то понял, что я хотела спросить. «Да, ему наша Араэо тоже что-то показала. Он потом целую неделю ходил бледный и ни с кем не разговаривал, все думал о чем-то. В конце концов спросил, и она ответила. А что именно он видел? Как только я произнесла это, мне стало стыдно. Но Аравейн только головой покачал и не стал ничего говорить по поводу моего неуместного вопроса. Я не знаю, Ронни». В этот момент мы подошли к выходу из замка, где уже стояли Грей и Бугалон. И маг, попрощавшись, удалился. Когда мы втроем покидали территорию дворца, я обернулась и еще раз посмотрела на Араэу. Дерево чуть колыхалось на ветру. И я могу поклясться, что одна из веток приподнялась и помахала мне на прощание так, будто была не веткой, а рукой. «Как прошла встреча с императором?» — спросила я Грея, когда мы отошли на приличное расстояние от дворца. «Хорошо», — вздохнул мужчина. «Я думал, что будет гораздо хуже. Ожидал упреков, обвинений. Но их не было. Они простили меня. Я еще сам себе не успел простить. А они уже это сделали». Я не очень понимала, о чем говорит Грей, но решила не уточнять. Захочет, сам объяснит. А мне сейчас и так достаточно переживаний. «А как тебе дворец? Понравился?» Я пожала плечами. «Красивый, даже очень. Но жить там... Я тебе сочувствую». «Почему?» Грей и Гал задали этот вопрос хором, и я улыбнулась. «Потому что он слишком величественный. Поневоле ощущаешь себя каким-то маленьким, незначительным и жалким. По крайней мере, я себя чувствую именно так. И спасибо, что не потащил меня к императору. Мне хватило встречи с Элейн и Аравейном». «А что, ты не хотела бы увидеть императора?» Улыбка Грея показалась мне напряженной. «Нет, зачем?» Мужчина рассмеялся. «Ронни, ты смешная. Тысячи представителей разных рас мечтают увидеть его и, например, попросить о чем-нибудь. Мне ничего не нужно от императора, и знакомиться я не хочу. Ни с ним, ни с кем-либо еще из венценосной семьи. Но ты ведь уже знаешь меня?» «Да, но ты... Грей, ты свой. Понимаешь, я в жизни слишком часто чувствовала себя жалкой и ничтожной. Думаю, рядом с императором и его родственниками я буду ощущать себя именно так. Поэтому, пожалуйста, если не трудно, не знакомь меня с ними». Повернувшись к Грею, я поразилась, насколько белым вдруг стало его лицо. «Что с тобой?» Я испуганно сделала шаг вперед, вглядываясь мужчине в глаза. «Ничего». Он улыбнулся, но как-то очень натянуто. «Я обещаю, что не буду знакомить тебя ни с кем из императорской семьи». «Спасибо. Наверное, мне следовало настаивать с вопросами и выяснять, почему мои слова так расстроили Грея. Но я решила сделать это позже, когда мысли не будут заняты Дартхарин Нару и Эраэо. Сейчас я все равно не способна к утешению. Если только сразу шарахнуть Грея магией разума, но я для этого его слишком уважаю». Обед прошел тихо и мирно. Дарт и Тор были довольны. Продажи шли хорошо. И голодны, как новорожденные волчата. Эдди на сей раз сел между мной и Греем и периодически брал за руку то его, то меня. Раилис нервничала из-за невыполненного задания для Элейн и потому почти ничего не говорила. И в результате переговаривались только Грей, Гал и я. Точнее, они рассказывали разные истории, в основном из бурного дворцового прошлого. А я слушала, старательно пытаясь не скатиться в собственные мысли. После обеда я уложила Эдди спать и сбежала. Конечно, не совсем так. Я предупредила всех, что пойду погулять с Элфи в Императорский парк. Грей рвался со мной, но я честно сказала, что хочу побыть одна. И это было правдой. Мне очень нравилось находиться с ними. Они замечательные, все до одного, но мне нужно подумать. После обеда жара спала, стало прохладнее, небо затянуло тучами. Я села на вершине какого-то холма, наблюдая, как Элфи распугивает окрестных насекомых, носясь вокруг меня на бешеной скорости. Поднялся сильный ветер. Он качал высокие стебли трав на холме, где я сидела, волновал кроны деревьев и нагонял слезы мне на глаза. Впрочем, возможно, это был вовсе не ветер. Я скучала. Я старалась не думать об этом. «О, Дарида, ты знаешь, как я старалась. Но иногда это чувство становилось совершенно невыносимым. Хотелось выть, а еще вернуться. Разумом я понимала, что не могу вернуться. В Аронтаре у меня не было будущего, но сердце. Я скучала. Скучала по ощущению присутствия Дартхари здесь, рядом. Стоит только полчаса пройти по лесу. Скучала по его седым волосам, строгому лицу с глазами, похожими на сверкающие иреалы, большим и крепким рукам. Проще было бы сказать, почему я не скучала. Я улыбнулась и стерла маленькую слезинку с щеки. Я никогда не надеялась на какое-либо чувство с его стороны, кроме, возможно, жалости. И теперь, после рассказа Лирин, я понимала, откуда оно взялось. Ведь она, несомненно, поведала Нара о своем умершем брате. Но как же это было горько. Горько осознавать, что он никогда не увидит во мне женщину. Не только потому, что я не умею обращаться. Дардхари не называл меня жабой, но он ведь не мог не замечать моего уродства. Просто он, в отличие от остальных, не считал меня виноватой в нем. И сегодняшнее видение, показанное Араэу, не знаю, о прошлом оно было или о будущем, да это, наверное, и не важно, ведь я не имею к Нара никакого отношения. И вообще, я больше никогда его не увижу. Но тогда зачем? Зачем было показывать именно это? Я только стала сильнее скучать. Смогу ли я когда-нибудь забыть его? Я сидела в парке до наступления сумерек, а когда вернулась, Грей, Араилис и Эдди сидели в столовой. Ари задумчиво рассматривала листок бумаги, что лежал перед ней, а мальчик что-то рисовал цветными карандашами в большом альбоме под руководством отца. Дарт с Тором все еще не закрыли магазин, а Гал, кажется, решил заняться ужином. Увидев меня, Эдди соскочил с колен Грея и побежал навстречу. Я нагнулась, взяла мальчика на руки. Он обнял меня за шею обеими руками, и я почувствовала такую нежность, словно это был мой собственный ребенок. Подняв голову, я заметила, что Грей изучает меня с выражением крайней задумчивости на лице. «Это безнадежно», — вздохнула Араилис, не отрываясь от листочка. «Я не могу понять, почему письмо так странно себя повело». Я сделала пару шагов вперед, села рядом с Греем и передала ему Эдвина. «Нагулялась?» — спросил мужчина, вручая Эдди карандаш. Я покосилась на рисунок. В альбоме был нарисован корабль, но почему-то с красными парусами. «Ну, Элфи всегда мало. Он ведь привык в лесу целыми днями бегать, а...» Я не договорила, потому что посреди стола вспыхнуло алое пламя. Всего на секунду оно озарило кухонный потолок, а затем взорвалось миллионом ярких искорок, выплюнув из своего центра небольшое письмо в зеленом конверте. Впервые в жизни я видела применение этого заклинания. Пространственное перемещение небольших предметов из точки А в точку Б. До сих пор помню заголовок и испытанное удивление, когда я прочитала описание на странице. Одно из самых сложных заклинаний высшего порядка. Возможно, мне когда-нибудь удастся создать подобное, но только после долгих тренировок. Это заклинание применялось магами в основном для обмена письмами. Энергии там требовалось немного, сложность была в структуре. Впрочем, работа с пространством — это сложнейшая магия. Письмо в зеленом конверте, пролетев полстола по кривой траектории, упало перед Араилис. Пламя перемещения в ту же секунду исчезло, а девушка уставилась на послание с таким ужасом, словно точно знала — внутри проклятие. «Открывай, Ари!» — заявил Эдди, беспокойно елозя на коленях Грея. «Интересно же!» «От кого оно?» — спросила я, наблюдая, как девушка вскрывает конверт. «От мамы!» — вздохнула Араилис, разворачивая письмо, и почти тут же как-то странно пискнула. «Что случилось?» — поднял брови Грей. Глаза у Ари стали размером с тарелки. «Мама?» «Подробно разобрала мои ошибки. Вот, на 5 листах. Меня сегодня не будут чехвостить. Ура!» «Значит, будут чехвостить потом», — пожал плечами Эдди. «Чехвостка откладывается». Я хихикнула. «Точно», — Ари взъерошила волосы. «Вот, она пишет, что через 5 дней я должна буду послать ей письмо, запечатанное заклятием непроникновения. Тут и про тебя есть, Ронни». Я на мгновение испугалась, что мне тоже нужно будет послать подобное письмо Элейн. Да уж, страх Ари перед строгостью матери оказался заразным. «Передай Ронни, на 12-й улице Дариды есть неплохой магазин одежды». «Хорошая идея», — кивнул Грей. «Может, сходим вместе?» Я поморщилась. «Хорошая, плохая. В новой одежде я буду смотреться не лучше, чем в старой. Еще мама говорила, когда я была маленькой, лучшая одежда для Рональды — погребальный саван, скроет все недостатки ее фигуры. Мне очень не хотелось бы видеть разочарование и неловкость в глазах Грея. «Спасибо, я сама», — ответила я, пытаясь не выдать свои мысли. Но на секунду, взглянув на сидящего рядом мужчину, осознала. Он все понял. Уж не знаю, каким образом, но понял. Между тем Араили смахнула рукой, вновь и вновь перечитывая письмо. «Ладно тебе, Ронни, идите вместе с Греем и Эдди. Прогуляешься, развлечешься, а Грей у нас в тряпках хорошо разбирается. Подскажет что-нибудь». Я уже открыла рот, чтобы отказаться во второй раз, но тут заговорил Эдди. «Пожалуйста», — протянул мальчик и посмотрел на меня так умоляюще, что я немедленно растаяла и сдалась. «Ладно, хорошо, пойдем». Это было странно. Я редко покупала себе одежду в Оронтаре, а то, что покупала, занашивала до дыр, а потом зашивала эти дыры и опять занашивала до следующих. В общей сложности за 6 лет, прожитых в хижине, я покупала штаны 2 раза. Рубашки почаще, а курток у меня была всего пара. И обе я носила с 16 лет, так как габариты мои с тех пор не изменились к лучшему. Платье же я покупала лишь однажды. И по сей день помню презрительное лицо старого оборотня, помогавшего мне его выбрать. Я непроизвольно вжала голову в плечи, когда мы зашли в лавку с одеждой. Мне казалось, сейчас вновь кто-нибудь хмыкнет и выйдет из магазина, звякнув колокольчиком в проеме входной двери. Но в этот раз все оказалось иначе. Продавец смотрел на меня как на обычного покупателя, а не на грязь под ногами. Другие посетители и вовсе не обращали внимания. И выбор здесь был гораздо больше, чем в Оронтаре. Намного больше. «Выбери, что тебе нравится», — засмеялся Грей, заметив мою искреннюю растерянность перед лицом целой кучи штанов и рубашек. «И возьми в примерочную только эти вещи». Я неуверенно закусила губу. «А тебе самому что нравится?» «И Эдди, ты тоже что думаешь?» Отец и сын принялись в задумчивости изучать принесенную одежду. При этом у них были настолько похожие выражения лиц, что я непроизвольно улыбнулась. «Рекомендую эти 2 пары, а из рубашек вот и вот», — сказал продавец, ткнув длинным пальцем в образцы. «Да, неплохо», — кивнул Грей. «Примеришь? Давай я сразу все подберу, а то потом придется возвращаться в зал», — возразил я. «Еще, пожалуйста, непромокаемый летний плащ, желательно черный, и... да, и платье, пожалуйста». «Какого цвета?» — я опешила. «Цвета? Дохлый кот, какая разница?» «Такого же, как ее глаза, пожалуйста». Пока я собиралась с мыслями, ответил Грей. Я вновь опешила, а продавец подтвердил. «Прекрасный цвет, господин». Когда он вновь удалился, я невольно посмотрела на своего спутника и пробурчала. «Зачем мне голубое платье, позволю знать? Я хотела обычное, рабочее». Ответил Эдди. «Ты в нем будешь красивой». «Да, пап?» Я рассмеялась и покачала головой. «Боюсь, это невозможно. И совершенно неважно, какого цвета будет платье». Пробормотала я тихо, чтобы Эдди не услышал. Но услышал Грей. «Ты ошибаешься, Ронни». Подняв глаза, я вдруг почувствовала, что краснею. Он говорил серьезно и смотрел на меня именно так. Серьезно. «Вот, госпожа, смотрите, выбирайте». Я с усилием отвернулась и взглянула на принесенную одежду. С плащом все было понятно. Я просто взяла верхний, чтобы не мучиться. Если не подойдет, примерю другой. Но платья голубые, как мои глаза. 5 штук. Они лежали на прилавке, и я неуверенно косилась то на одно, то на другое. Я никогда не носила голубых платьев. Кажется, даже в детстве. «Это!» — вдруг воскликнул Эдди, ткнув в одно пальцем. На мой взгляд, оно ничем не отличалось от остальных. Не знаю уж, почему он выбрал именно его. «Хорошо, хорошо». Пробормотала я быстро, хватая плащ и платье. «Где здесь примерочная?» «Сюда, госпожа». Мне захотелось срочно бросить одежду и убежать. «Госпожа! Да он просто издевается!» Брюки, рубашки и плащ я выбрала быстро. Отложила в сторону, чтобы не мешали, и посмотрела на платье. «Может, ну его? Пойду, попрошу обычное, серое или коричневое». Я вздохнула и прикоснулась к нежной ткани. Эльфийский шелк. Это совершенно точно эльфийский шелк. Представляю, насколько нелепо я буду смотреться в подобном. «Ронни!» — раздался между тем за занавеской голос Грея. «Если ты не выйдешь ко мне хотя бы в платье, я сам зайду и переодену тебя насильно». Я испуганно вздрогнула. «Подожди еще 5 минут. Я выйду, обещаю». Снова вздохнув, я взялась за платье. Оно скользнуло по телу, словно было сшито специально на меня. Я медленно затянула шнуровку спереди, глядя в зеркало и чувствуя, как у меня непроизвольно открывается рот. Платье подчеркивало мою большую грудь, облегая ее при этом так, что она выглядела не такой уж большой. Завышенная талия скрывала неидеальный живот, а летящая, будто невесомая юбка скользила по бедрам. По моим толстым бедрам, которые в зеркале казались не такими уж и толстыми. Что-то во всем этом было. Я, поддавшись порыву, расплела косу, разделила волосы на две равные части и перебросила их вперед. «Живое золото». Так, кажется, называл мой... Нет, Калихари. Да, так называл Калихари цвет волос своей жены, которую наследовала Сильви. Мои же волосы всегда были тусклыми, жидкими и напоминали неухоженную шерсть дикого животного. Но не сейчас. Сейчас они струились по плечам, словно настоящее сокровище. Я нервно сглотнула. «Можно зайти, Ронни?» Я кивнула, а потом, сообразив, что они меня не видят, прохрипела. «Да». В отражении зеркала я заметила, как рука Грея откидывает занавеску и пропускает Эдди. А потом он и сам зашел внутрь. Они оба оцепенели, как и я поначалу. А потом Эдвин громко сказал: